Эпизод 13. Одна и без оружия. Борт крейсера «Халхин-Гол». Станция «Покой». Крейсер первого ранга «Халхин-Гол», далеко опередивший эскадру ВКС, первым подошел к району дрейфа спасательных шлюпок со «Справедливого». Рутинная, в общем-то, операция по приему на борт терпящих бедствия обернулась настоящей битвой со временем. Выброс солнечного вещества стремительно приближался, уровень радиации повышался, а секунды таяли. Командир «Халхин-Гола», капитан первого ранга Иванченко, отслуживший в космофлоте 24 года и относящийся к той породе военных, про которых сказано «старый конь борозды не испортит», поступил просто и разумно. Он приказал использовать магнитные ловушки и принимать шлюпки прямо на аварийную палубу, словно это были подбитые корветы. Таким образом, удалось быстро обеспечить безопасность экипажа «Справедливого» и покинуть район выброса за несколько секунд до того, как волна раскаленной плазмы, температура которой, судя по показаниям датчиков крейсера, достигла 20 тысяч градусов Цельсия, сожгла бы шлюпки и сам «Халхин-Гол» в придачу. Прусакова, к его еще большему неудовольствию, в нарушение субординации спасли не первым. Он устроил Иванченко разнос тут же в рубке крейсера, понизил старого рубаку в звании и приказал вызвать на борт весь свежесформированный генеральный штаб военно-космических сил. Расхаживая перед стоящими на вытяжку адмиралами, многие из которых были старше его вдвое, канцлер дидактическим тоном вещал: «Оценивая проверенную операцию по ликвидации корпорации «Кольцо», в сухом остатке мы имеем что? В сухом остатке мы имеем полный провал. Потеряны два новейших корвета типа «Меганевра». Противнику удалось ускользнуть, и где его искать, неизвестно. А главное, господа, мы потеряли флагман. Все это пример вопиющего непрофессионализма. Вы не герои межпланетных трасс и не защитники человечества. Вы домохозяйки, вздумавшие поиграть в виртуальные космические игры». Адмиралы, сверкая серебряными звездами новеньких эполет, шумно отдувались, багровели, потели, стыдливо опуская глаза в пол. Отчего-то все они испытывали необъяснимый страх перед этим человеком, невесть откуда взявшимся и вдруг в одночасье сосредоточившим в своих руках огромную, невиданную власть. О том, что вся проваленная операция изначально была детищем канцлера, и ее стратегия продумывалась без привлечения специалистов генштаба, никто из адмиралов, разумеется, не упомянул. Прусаков фактически должен был бы высечь сам себя, но он, естественно, не собирался этого делать. Сжимая в кулаке волка, канцлер бегал вдоль строя и кричал, потрясая этим самым кулаком: «Что, скажите мне, пожалуйста, господа адмиралы, что мы теперь будем делать? Почему я слышу в ответ только кабанье сопенье? Отвечать! Где корабли Гумилевых? Где справедливы? Под трибунал пойдете, господа! Все поголовно!» Волны ужаса, испускаемые волком, стали едва ли неосязаемыми. На левом фланге адмиральского строя рухнул, как подкошенный, бывший генерал-майор, а ныне вице-адмирал Туторин. «Сердечный приступ», — сообщил начальник медслужбы крейсера. «Гимназистка», — бросив на упавшего гневный взгляд, презрительно выпятил губу Прусаков. Медицинские роботы тут же унесли бездыханное тело, и вновь воцарилась тишина, нарушаемая лишь далеким утробным гулом. Это работали маршевые двигатели крейсера. «Господин канцлер», — прозвучал вдруг тихий, но твердый голос, — «мне кажется, есть возможность отыскать караван судов корпорации «Кольцо». «Да?» — резко обернулся Прусаков и поискал глазами говорившего. Это оказался начальник информотдела генштаба адмирал Балабанов. «И как же?» «Нам поможет станция ОКО-500», — стараясь смотреть мимо разноцветных глаз канцлера, проговорил адмирал. «Мы отследим маршрут следования каравана и сможем взять их в любой точке». «Связывайтесь со станцией и доложите мне о результатах сразу же», — распорядился Прусаков. «Все свободны, господа. Идите, работайте. Но помните, вы очень, очень меня разочаровали. Облегченно утирая платками выступивший пот, адмиралы разошлись. Канцлер отправился в капитанскую каюту и вызвал своего бывшего заместителя по отделу особых действий, товарища Дельту, ныне командира особого отдела ВКС, капитана первого ранга Лунгина. «Возьмите ноябристов, или как они там теперь называются, все время забываю». «Отдельная специальная десантно-штурмовая бригада, ОСДШБ», — отчеканил матерый спецназовец, выпитив квадратную челюсть. «Вот-вот, берите их в свое подчинение и в кратчайшие сроки, повторяю, в кратчайшие, разыщите мне двух девушек, Соню Ван Астен и Анну Петровскую, разыскать и доставить в мою резиденцию живыми и невредимыми». «Ну, по возможности. Все ясно. Будем ловить на живца». «Так точно, господин канцлер. И помните, Лунгин, от успешности выполнения этого задания зависит ваша... Нет, не карьера. Жизнь». Каперанг Лунгин четко повернулся на каблуках и вышел из каюты. Очутившись за дверью, он украдкой чертыхнулся и вытер о мундир вспотевшие ладони. На счету этого гения диверсии и захватов значилось не менее сотни собственноручно уничтоженных врагов. В космофлоте и Белоне о нем ходили легенды, а когда армия пробуждения слилась со своими бывшими противниками, молодые лейтенанты приходили посмотреть на Лунгина, как на диковинку. Он никогда и ничего не боялся. Но сейчас спецназовец испытывал страх, животный, ни с чем не сравнимый страх человека, лишенного собственной воли. Горнодобывающий комплекс «Аметист» — тихоходный монстр с огромным, похожим на челюсть фантастического чудовища, ковшом-приемником, в котором свободно умещались небольшие астероиды, доставил на покой артель старателей. Верховодил в ней старый знакомец Сони Ван Астен, однорукий старик по кличке Лещ. 12 артельщиков встретились с девушкой в холле гостиничного комплекса. «Товарищ Соня!» — радостно воскликнул Лещ, издали приветствуя инструктора штаба армии пробуждения взмахом уцелевшей руки. «Вот уж не ожидал!» «Я тоже рада, товарищи!» — кивнула Соня. «Рада, что вы живы!» «Живы, живы!» — прохрипел подрывник Глумов, падая в кресло. «И даже почти здоровы!» «Вот только дела у нас, товарищ Соня, идут из рук вон!» Соня с пониманием наклонила голову. Вольные старатели этой и других артелей обычно работали по договору с армией пробуждения, добывая для звездных борцов редкие элементы, минералы и вещества, которыми изобиловали астероиды троянцев и греков Юпитера. Теперь, когда некому стало выдавать подряды на работу, артельщики оказались перед дилеммой — или сдавать добытое на государственные пункты приемки по бросовым ценам, или искать новых заказчиков. «Пока вот пришли на покой заправиться», — гудел Лещ, прихлебывая из литровой кружки имбирное пиво. «Чего дальше делать? Без понятия». «Верно, верно», — зашумели артельщики. «Бардак кругом». «Ну а ты-то, товарищ Соня, как?» — поинтересовался Лещ и, не дождавшись ответа, сокрушенно обронил. «Эх, Людвиг погиб. До сих пор не верится. Такой человек был. Громадина». «Не надо об этом», — сухо сказала Соня. «Понимаю». Лещ приложился к кружке. Длинные усы старателя обвисли. «А ты с кем теперь? С этими канцелярскими? Или...» «Или...» — отрезала Соня, но не удержалась, добавила. «Максима я ищу, товарища Альфу. Ничего о нем не слышали?» «Извини», — поставив кружку, отвел в сторону руку Лещ. «Как в черную дыру канул. Да и вообще наших почти не встречаем. Вроде бы на Агамемноне сбивается лихая компания, но там анархисты верховодят. Нам с ними не по пути». «Ладно», — Соня поднялась, пожала Лещу руку. «Пора мне. Через час заправка закончится». «Куда же вы теперь, товарищ Соня?» «Вниз пойду. Попробую разыскать кого-нибудь из верных». Артельщики поднялись, прощаясь с девушкой. Соня дошла до лифта, и тут вспыхнули панели боевой тревоги, и голос Исина загрохотал во всех помещениях станции. «Внимание! Обнаружены 3 корабля-белоны, опознанные как крейсера 2-го ранга «Эльбрус», «Казбек» и легкий крейсер «Сапсан». Подлетное время до огневого контакта 6 минут. Боевые системы станции активированы. Повторяю, внимание, обнаружены 3 корабля... «Уходим!» — заорал Глумов, первым кидаясь к лифту. За ним сыпанули артельщики. Лещ, пробегая мимо опешившей Сони, дернул ее за руку. «Айда с нами, товарищ Соня! Мы еще на зарядку не встали. Уйдем по-тихому. Астероид прикроемся и уйдем». Соня дернулась к заполненному взволнованными старателями лифту. Предложение Леща было правильным и логичным. Ее фрегат еще час будет стоять на зарядке топливных батарей. Прерывать зарядку, размыкать контуры нельзя. Бросать зорки жалко. Но 3 крейсера есть 3 крейсера. Плазменные орудия станции сумеют сдержать их натиск лишь на некоторое время, а потом корветы разрушат силовую защиту, разобьют радарные установки и превратят в развалины башни системы боевого сканирования. И тогда свое веское слово скажет главный калибр крейсеров. Станция «Покой» обречена, это очевидно. С другой стороны... Если Зорки закончит заправку, его скорости будет достаточно, чтобы уйти от преследователей. «Готовьтесь к отлету, я сейчас!» — крикнула Соня Лещу. «Поторопись, время дорого!» — предупредил ее бывалый старатель. Створки лифта сомкнулись. Оставшись в одиночестве, Соня, не обращая внимания на сигналы боевой тревоги, вызвала Исин Зоркова. Выяснилось, что до полной зарядки батареи и расстыковки с заправочным комплексом осталось меньше 20 минут. «Успею, продержусь», — вслух сказала Соня и связалась с Лещом. Старатели уже погрузились на борт своей самоходной драги и ждали только ее. «Товарищи, летите без меня», — сообщила им Соня. «Так надо». «С ума сошла», — заорал Лещ. «Так надо», — жестко повторила Соня и отключилась. Она знала, была уверена на 100%, артельщики не будут валять дурака, организовывать спасательные экспедиции и совершать прочие глупости. У них все решения принимаются коллегиально. У них коллектив — это сила, а коллектив всегда бережет себя и поэтому действует исключительно рационально. Поднявшись в пункт управления станции, Соня спустя несколько секунд увидела на обзорном экране подтверждение своих мыслей. Аметист, подняв ковш-приемник, жутким технократическим динозавром проплыл мимо заправочного узла станции «Покой» и исчез из виду за выпуклыми куполами боевых сканеров. Следом за ним скользнула пара самонаводящихся торпед, но вряд ли они могли серьезно повредить громаду горнодобывающего комплекса. Проводив торпеды взглядом, Соня набрала на командной панели запрос на прямой контакт с Исином станции и ввела секретный цифробуквенный код. Как инструктор штаба армии пробуждения, она имела право напрямую подчинять себе различные объекты инфраструктуры звездных борцов. «Приоритетный выбор целей», — поинтересовался Исин покоя. «Отставить», — скомандовала Соня. «Заградительный огонь по курсу противника. Частота залпов максимальная. Выполняю». Тупоносые орудия главного калибра станции выехали по направляющим из пушечных портов, разворачиваясь навстречу подлетающим крейсерам. Прошло несколько секунд, и батареи дали первый залп. Сгустки плазмы ушли в пространство, окрасив его радужными вспышками. Крейсера, идущие клином, немедленно сбросили скорость, перестроились и продолжили атаку с трех сторон. Но их дальнобойные лазеры и импульсные пушки молчали. «Значит, сейчас выпустят корветы», — решила Соня, бросив быстрый взгляд на электронное табло станционного хронометра. До окончания заправки Зоркова оставалось 11 минут. Сердце девушки билось со скоростью 100 ударов в минуту, как у спортсмена, бегущего кросс по пересеченной местности. Соню охватил азарт. Успеет ли она покинуть станцию до того, как корветы прорвутся через силовые щиты и обрушат на покой ливень лазерных лучей? По всем раскладкам выходило, что должна успеть. В космических сражениях время вообще давно уже стало главным фактором успеха. Побеждает тот, кто успевает первым. Первым обнаружить цель, первым выстрелить, первым занять выгодную позицию, первым поставить силовое поле, первым включить маршевые двигатели, наконец, и покинуть опасный район. Мониторы комплекса боевого сканирования замигали оранжевым, извещая об увеличении меток на экранах. «Вот и кавалерия», — прошептала Соня, переключая малокалиберные пушки станции в режим одиночного сопровождения и уничтожения целей. «Теперь плазменные орудия малой накачки, смонтированные во вращающихся полусферах и управляемые эйсином, самостоятельно разобрали корветы и шарили раструбами стволов, готовясь уничтожить врага. Соня знала, первая волна атаки захлебнется. Тогда в бой вступят дальнобои крейсеров. Странно, что они до сих пор молчат и подавят батареи станции». Но она будет уже далеко. «Ну, пора и честь знать», — подумала девушка, упруго выскочила из кресла и бегом покинула пункт управления. До отстыковки зоркого от топливного узла оставались считанные минуты. Соня планировала увести фрегат на теневую сторону астероида и оттуда на максимальной скорости уходить к Энею, до которого от Пиноса было почти 3 миллиона километров. Энеи окружали густые облака метеоритов, и там противник обязательно потеряет зоркий. Гулко бухая подошвами легкого пилотажного скафандра, Соня промчалась по пустому коридору перехода, ведущему к заправочному узлу. Набрав на терминале у шлюза код подтверждения, она сделала шаг к разъезжающимся лепесткам мембранного выхода, сняла с шеи электронный ключ корабля и замерла, пораженная до глубины души. В тамбуре зоркого ее ждали. Два десятка рослых спецназовцев, таких знакомых, даже родных боевых экзоскелетах армии пробуждения, держа на изготовку парализаторы, окружили девушку. Она заметила, что на рукавах и груди экзоскелетов отсутствуют эмблемы звездных борцов, а вместо них появились другие — солнечная корона, заключенная в многогранник, и буквы ВКС. Сопротивляться было бесполезно. Соня остановилась, подняла руки. Она знала, как это больно — получить заряд парализатора с близкого расстояния, и поэтому благоразумно решила не делать глупостей. Но все ее благоразумие как ветром сдуло, когда один из спецназовцев поднял дымчатое забрало бронированного гермошлема и оказался товарищем Дельтой, правой рукой товарища Дементьева, заместителем начальника отдела особых действий. Соня поначалу даже облегченно улыбнулась, решив, что спецназ прибыл, чтобы спасти ее. Но улыбка тут же погасла. Девушка поняла, что товарищ Дельта проник на станцию «Покой», потому что его секретные коды доступа имеют куда более высокий уровень приоритета, а сам заместитель товарища Беты теперь, конечно же, занимает весьма высокий пост в новой администрации Солнечной системы. «Пройдемте», — весело сказал командир спецназа, указывая стволом парализатора на открытый шлюз. «Мне еще надо отключить боевые системы, чтобы наши крейсера смогли пристыковаться». «Наши?» — задохнулась Соня. «Ты, товарищ Дельта, говоришь про корабли Белоны «наши»? За сколько, интересно, вы продались объединенно человеком?» «Не бузи», — добродушно посоветовал командир. «Нет никакого товарища Дельты». «Есть капитан первого ранга, Лунгин. Игры кончились, Соня. А насчет того, кто кому продался, похоже, твой женишок как раз и того. Понимаешь?» «Сволочь ты!» — гневно сверкнув глазами, бросила Соня. «И твой канцлер тоже. Предатели!» Лунгин нахмурился. Похоже, последнее слово обидело его всерьез. «Я хотел как лучше», — сказал он и утопил кнопку на рукояти парализатора. Соня вскрикнула, а потом все ее тело скрутило судорога, перед глазами замелькали разноцветные пятна, и сознание померкло.